Глава 4. И нарек человек имена. Горбачев ждал. Но это вовсе не значит, что ожидание было пассивным. В 1983 году Андропов привел в ЦК на должность заведующего отделом оргпартработы первого секретаря Томского обкома Егора Кузьмича Лигачева. В том же году он был избран секретарем ЦК. Человек феноменально активный, жесткий, обладающий целеустремленностью, он стал незаменимым соратником и помощником исподволь выраставшего Горбачева. Честно говоря, я иногда удивлялся этой его напористости, которая оказалась чрезвычайно важной для становления и укрепления горбачевской команды. Ведущий оргпартработой, то есть кадрами партии, Лигачев постепенно менял руководителей областных и краевых партийных организаций. Руководители обкомов и крайкомов были людьми в основном, как говорится, в возрасте, давно работавшими. Выводили пожилого человека на почетную персональную пенсию, сохраняли ему другие блага, квартиру, дачу казенную, что тут криминально. Естественное дело и нормальное, на мой взгляд, отношение к тем, кто не имел ни капиталов, ни особняков, да и зарплата у них была более чем умеренной. Эта система создавала уверенность в завтрашнем дне руководителей и в то же время была преградой для проникновения коррупции в партийный и государственный аппарат. Да, встречались и тогда взяточники, но это было исключением из правил. Сегодня коррупция, как ржавчина, разъедает все слои государственного аппарата. Думаю, что честный человек в этой среде нынче является исключением. И, как известно, дело не обходится только борзыми щенками. Наверняка соратники Леонида Ильича роптали про себя, недовольные активными действиями Лигачева, но вслух возразить повода не имели. Так постепенно создавалась в стране надежная опора Горбачева, его команда не только в центре, но и на местах. Что же касается хозяйственных кадров, производственников, то они в основном видели в Горбачеве некую надежду на ослабление административно-командного пресса. Сам-то я никого специально не агитировал, мол, поддерживайте Михаила Сергеевича, он человек прогрессивный. За него, как и за меня, наша повседневная и кропотливая работа по нахождению путей реформирования экономики тогда говорила. Поэтому в стране довольно быстро признали в Горбачеве партийного лидера. Черненко умер в Концевской больнице 10 марта 1985 года в 19 часов 20 минут. День был воскресный, выходной. Я что-то читал, ждал программу «Время», когда мне позвонили из ЦК и, сообщив о смерти генсека, пригласили срочно прибыть в Кремль. Когда я приехал, в небольшой комнате перед залом заседаний Политбюро уже находились взволнованные секретари ЦК, Долгих, Русаков, Капитонов, еще кто-то. Взволнованы они были не только фактом кончины Черненко, но и предстоящей повесткой Политбюро. Помню, кто-то спросил неуверенно, не слишком ли быстро собираемся? Может, стоит хотя бы из приличия выждать денек? А кто-то ответил, нельзя терять ни минуты, надо такие вопросы решать сходу. Странная штука, человеческая память. Не могу вспомнить, кто вел этот разговор, но он прочно застрял в памяти, едва ли недословно, потому что и вправду выражал общее психологическое состояние перед заседанием Политбюро. И тот, кто это сказал, имел в виду соотношение сил в Политбюро и секретариате ЦК, но его опасения на этот раз оказались напрасными. По ритуалу, с незапамятных времен принятому в Кремле, секретари ЦК и кандидаты в члены Политбюро собирались в небольшой приемной перед залом заседаний. По его другую сторону располагалась так называемая ореховая комната. Там и впрямь стояла орехового дерева мебель. Она разделяла зал заседаний и кабинет генсека. В ней собирались члены политбюро, туда являлся и генеральный. То за минуту до назначенного срока, то за 10-15 минут, если хотел заранее обсудить что-то с ближайшими соратниками. В назначенный час он входил в зал заседаний во главе команды из членов политбюро. Мы, люди второй и третьей ступенек, уже были в зале, и две команды вежливо здоровались за руку, каждый с каждым, как футболисты на поле перед игрой. Смешновато, наверное, со стороны это выглядело. Так было и в этот раз. Первым из ореховой комнаты стремительно вышел Горбачев. Он и занял место председателя, он и начал заседание. На часах значилось, если это не безразлично историкам, 22:00. Довольно быстро составили комиссию по организации похорон Черненко. Возглавил ее Горбачев. Возражений не последовало. По неписанной традиции, тот, кто возглавляет такую комиссию, автоматически становится генеральным. Оговорили место захоронения, в землю за мавзолеем, дату и время в среду в 13:00. Место для прощания с покойным, Дом Союзов, естественно. Потом встал Громыко и предложил кандидатуру Горбачева на пост генерального секретаря. Это была, считаю, важная личная победа Лигачева, заранее обговорившего все варианты едва ли не со всеми, кому предстояло поднять руку за или против нового лидера. Хотя нет, не со всеми. Со мной он никаких бесед не вел, да и зачем в самом деле, меня-то ни в чем убеждать не надо было. Громыко, едва ли не самый старый член гвардии Брежнева. Да что там, и Хрущева, и даже Сталина. Открыто и безоговорочно выступил на стороне молодой команды и ее лидера. Я уже говорил, что он откровенно симпатизировал лично Горбачеву и нам всем. Но ему, дипломату, человеку осторожному, было нелегко рвать тесные узы со своими старыми соратниками. И при этом не просто поддержать на политбюро эту кандидатуру, но и самому назвать. Не исключаю, что именно выступление Громыко и предрешило предельно спокойный ход заседания. Никто из стариков даже слова против не сказал. Впрочем, двоих и не было. Кунаев не успел прилететь из Алматы, Щербицкий не ко времени застрял в Америке. Их отсутствие вежливо учли. Назначили повторное заседание Политбюро перед пленумом, который состоялся на следующий день в понедельник. К слову, Щербицкий и на него не поспел. В последующие годы по этому поводу немало исписали бумаги. Не думаю, что все это было сделано преднамеренно. В той обстановке даже возражение Щербицкого, если бы оно прозвучало, не могло изменить положение. Еще раз повторяю. Никакой борьбы не было, хотя нынче многие мемуаристы склонны представлять назначение Горбачева как некий революционный акт, ставший следствием ожесточенной политической борьбы. Я же свидетельствую, выборы генсека прошли совершенно спокойно. Предрешены они были. Слово сказано «предрешены». В связи с этим вспоминается яростное выступление Егора Кузьмича на 19-й партийной конференции летом 88-го с его анекдотически знаменитым «Борис, ты не прав». Меня не волнует правота или неправота Ельцина в тот момент. В очередной раз свердловско-московскому партийному функционеру создавался ореол мученика. Но меня до сих пор удивляют такие слова Лигачева о двух днях выборов Горбачева генсеком. Надо сказать всю правду. Это были тревожные дни. Могли быть абсолютно другие решения. Была такая реальная опасность. Хочу вам сказать, что благодаря твердо занятой позиции членов Политбюро товарищей Чебрикова, Соломенцева и Громыко и большой группы секретарей обкомов на мартовском пленуме ЦК было принято единственно правильное решение. А я и сейчас абсолютно убежден, никаких других решений и быть не могло. Никакой реальной опасности не существовало. Да, Чебриков, Соломенцев и Громыко твердо заняли свою позицию, и в этом прав Лигачев. Но было их всего трое, а рядом с ними сидели Гришин и Романов, Тихонов и на повторном заседании Кунаев, у которых, надо полагать, была своя позиция, весьма от нашей отличная. Но в том-то и все и дело, что ничего они уже не могли предпринять, только молчать и соглашаться. В чем, а в дворцовой мудрости им отказать было нельзя. Они поняли, что их время безвозвратно ушло. Победа Горбачева не стала спонтанной. Нет, это была четко подготовленная акция, которая имела две мощные опоры. Во-первых, уже весьма значительное влияние новых партийных кадров в краях и областях. Достаточно сказать, что начиная с 83 года, в течение нескольких лет было заменено около 90% секретарей обкомов и ЦК Компартии союзных республик. И это учитывала здравомыслящая часть Брежневской гвардии. Во-вторых, вера в ожидаемые экономические реформы, понимание необходимости перехода к современному хозяйственному мышлению, невозможности вернуть экономику на старые заезженные рельсы. Все это явилось естественным следствием разрабатываемой в последние годы новой экономической политики, впрямую связываемой с цепочкой Андропов-Горбачев-Рыжков. Так что никаких неожиданностей. Правда, Горбачев на конференции сам поддержал Лигачева, сказав даже, что был, дескать, подготовлен альтернативный кандидат. Если и был, то держался в такой страшной тайне, что и краешка ее никто не приоткрыл. Нет, думаю, Горбачеву просто-напросто захотелось задним числом представить, что он прорвался в генсеке с боями, в борениях и муках. Мартовский пленум, единогласно избравший Горбачева генеральным секретарем партии, стал естественным и не вызывающим никакого удивления стартом к мощному укреплению команды Горбачева непосредственно в Политбюро. Опять-таки, забегая вперед, замечу, что апрельский пленум 85 года избрал нас с Лигачевым членами Политбюро, минуя ступень кандидатства. Июльский сделал членом Политбюро Шеварднадзе, а секретарями ЦК Ельцина и Зайкова, и вывел из состава Политбюро Романова. Октябрьский отправил на пенсию Тихонова, а февральский 86-го — Гришина. Внеочередной пленум для избрания генсека был назначен на 17 часов 11 марта. Меньше суток прошло с момента смерти Черненко, а уже начали прилетать в Москву и являться на Старую площадь члены ЦК, секретари крайкомов и обкомов, ночью вызванные неутомимым Лигачевым. Тогда, в марте, в своей тронной речи Горбачев пока еще в общих словах, но достаточно ясно подтвердил жизнестойкость того курса, который был начат Андроповской, а потом при Черненко продолжен уже Горбачевской командой. Он сказал и об ускорении социально-экономического развития страны, о совершенствовании системы экономических отношений и системы управления народным хозяйством и о научно-техническом прогрессе, о развитии демократии, о повышении роли советов. Короткой была речь, но емкой. Сумеречное время закончилось. Несомненно, Горбачев воспринял свое избрание как должное. Он никого не видел на посту генсека, кроме себя, и был, конечно же, прав. Я, например, тоже никого иного в то время не видел на этом месте. Другое дело, что внешние атрибуты власти всегда радовали Горбачева, я уже говорил об этом, он любил и умел быть первым. Телевидение впоследствии многократно и подробно показывало всем и каждому эту черту его характера. Старая истина: короля играет свит. У Брежнева так и было. Свита даже вовсе переигрывала. То ли режиссеры у них были так себе, то ли актеры элементарным талантом не обладали. Горбачев же тогда играл себя сам и делал это вкусно, обильно и до поры с достаточным тактом. Это потом, позже он начнет повторяться, заученно произносить одни и те же слова заклинания, порой не умея даже завершить начатой мысли и вызывая недоуменное недоверие все еще ожидающих чуда зрителей. Но это будет еще не скоро, а тогда, в марте, он ощущал себя счастливым и вдохновенным избранником судьбы. А свита Горбачева к телекамерам не рвалась. Она просто и незаметно работала, кто как умел. Надо отдать должное Горбачеву, он всегда окружал себя теми людьми, которые были ему необходимы именно в данный отрезок времени. Тогда, в полном надежд в 85-м, ему требовались думающие, не страшащиеся перемен. Но одновременно в этом человеке жило дьявольское свойство предавать. Это свойство, на мой взгляд, является органической частью его натуры. Он предавал не только идеалы, во имя которых мы пошли за ним, верили ему, кстати, как и весь народ в то время, но он по-иезуитски предавал своих соратников. Наступал час, и он выбрасывал их как отработанный материал. Все соратники раннего Горбачева через несколько лет один за другим были устранены им с партийной или государственной арены. Все они уходили с различными политическими ярлыками. Благо, в его ближайшем окружении были люди, умеющие их навешивать. Генсеку уже продлялось историческое время, как оказалось, для ликвидации партии, разрушения страны и для устранения деятелей, противостоящих таким целям и действиям. Через несколько дней после похорон Черненко мы собрались на первое, теперь уже официально Горбачевское политбюро. Он и вел его по-хозяйски, весомо говорил о самых первостепенных для страны задачах. А ими в этот момент были финиш 11-й пятилетки и планы следующие: необходимость подготовки к очередному съезду в 86-м году, устав партии требовал проводить их раз в 5 лет. Решили вынести на съезд обсуждение новой редакции программы КПСС, над которой, как я уже говорил, работали еще при Черненко. Вторым традиционным для съездов вопросом должно было стать рассмотрение и утверждение основных направлений развития экономики страны в наступающей пятилетке и до конца века. На Политбюро ключевым вопросом вновь было названо в экономике ускорение научно-технического прогресса. Ключевым и неотложно. Все шло так, как и предполагалось. Тогда уверен был, впереди огромная плодотворная работа и, главное, с единомышленниками. В итоге постановили провести очередной пленум ЦК на тему о созыве 27-го съезда КПСС и задачах, связанных с его подготовкой. Назначили пленум на 23 апреля. Если вы не забыли, еще в 84-м при Черненко тоже на заседании Политбюро, когда обсуждали работу нашей комиссии по НТП, был назначен день пленума, посвященного научно-техническому прогрессу, и день этот был 23 апреля. Работа комиссии, повторю, в последнее время была резко свернута. Экономический отдел все больше занимался текущими делами, отложив проблемы НТП на будущее. С приходом Горбачева на пост номер один я воспрянул духом, перечитал подготовленные к Политбюро документы отдела и комиссии, чтобы идти с этими материалами к генеральному. И с изумлением обнаружил некое мистическое совпадение дат. В мистику я верю слабо, и поэтому решил, совпадение случайное, но не безобидное для дела, которым мы так много и упорно занимались. Я не без горечи спросил Горбачева. «Выходит, вопросы НТП по боку?» «Почему по боку?» — искренне удивился он. «Это очень важно, очень. Но надо чуть-чуть отложить. Время требует определиться со съездом, решить вопросы стратегические. А потом и к НТП вернемся». «Время требует». Много раз я буду слышать эту сакраментальную фразу. Много раз она будет убивать надежду и само дело, которому я служил. Впрочем, в тот раз я отлично понял Горбачева. Время и вправду требовало обозначить линию жизни страны на долгие годы вперед. И не только время, люди тоже. Страна устала хоронить своих вождей, верила, что новый лидер пришел всерьез и надолго, и хотела знать, чего от него можно ждать. Несмотря на развернувшуюся подготовку к предстоящему пленуму, тема НТП была реанимирована, и деятельность рабочей группы оживилась. Уже в марте мы с генсеком провели очередное совещание с учеными-экономистами, а в начале апреля с производственниками. На этих встречах вновь вернулись к тому, о чем говорили и при Черненко. К критике излишней централизации в экономике, к необходимости перераспределения прав и обязанностей центра и республик, делению РСФСР на крупные экономические районы, продуктивной работе академических и ведомственных научно-исследовательских институтов. Даже к таким крамольным вопросам обратились, как необходимость конкуренции на рынке, торговля средствами производства, порочность затратного метода при формировании ценовой политики и так далее. Казалось бы, тот же кабинет в ЦК, практически те же люди, а атмосфера на совещаниях резко изменилась. Разговорились куда свободнее, нежели раньше. Почему? Да потому что сам приход Горбачева к руководству партии, а в то время это значило и страной, уже был символом прогрессивных перемен, зарождал надежды на них, на преобразование жизни общества. И люди, почувствовав это, стали освобождаться от самого страшного цензора – того, кто сидел в каждом из нас, кого как эстафетную палочку поколения передавали друг другу. Это и неудивительно. Ведь в России власть всегда для защиты своих интересов пользовалась мощной броней цензуры. Она была введена при Петре I, и прошедшие с тех пор столетия сделали свое дело. Как мы все радовались постепенному высвобождению из-под гнета тотального по существу контроля над мыслями. Однако вскоре пришлось убедиться в том, что формы такого контроля, подавления свободы мысли могут быть далеко не только административными. Ведь сегодня нет официального цензурного органа. Он закончил свое существование 1 августа 1990 года. Нет, казалось бы, обязательных для всех идеологических догм. Но сегодня цензура вновь процветает на телевидении, радио, в печать. Только цензурные методы другие. Давят инакомыслие экономически, не дают слова оппонентам и всячески поощряют восхваляющих сильных мира сего. Доклад к апрельскому пленуму Горбачев писал сам. То есть не без помощи референтуры, конечно, не без запроса материалов из разных мест, в том числе и из экономического отдела ЦК, но сам. Сам диктовал, сам правил, сам перекраивал. В итоге доклад получился, я бы сказал, обобщающим и революционным. Почему революционным? Об этом и без меня тома написаны. Почему обобщающим? Да потому что все уместившееся в докладе было не раз до того проговорено и взвешено, а здесь лишь собрано воедино и представлено подробно и убедительно. Горбачев не скрыл, что начинать придется вовсе не с нуля, что активная работа ЦК по разработке программы улучшения оздоровления обстановки в стране стартовала еще в 1983 году, что сделано пока слишком мало. Он подробно перечислил основные линии, по которым придется идти стране в ближайшие и последующие годы.